дождя осенняя туманность, природы женское тепло. А я живу, какая странность, живу и даже верю в зло. Все это было, было, было, все это было, будет, бу. Плетется рыжая кобыла, везет дрова, везет судьбу. 1955 год.